Глава 9. Адам. Я глазам своим не верю. Таким сына не видел, пожалуй, никогда. Он робеет, и силы нечистые, не хамит, а еще смотрит на рыжую бестию с небывалым восторгом. Ходит за ней, точно хвост по мастерской. Думал, придется всячески краснеть и белеть за его поведение, но нет. Более того, Отис вообще забыл обо мне. Скорее сунул этот несчастный колпак в руки и опять к ней поближе. А ведьма тоже удивила. Конечно, бросает на меня свои зловредные взгляды, но на Отиса смотрит с добротой. Даже вон, решила устроить ему праздник прямо сейчас. Жаль, времени маловато. Все-таки мы задержались, попали в такую адскую пробку. Думал, вообще опоздаем. «Давай, Отис», — подаю таки голос. «Задувай». И он набирает в грудь побольше воздуха. Задувает все свечи, после чего раздается жуткий звук, от которого у меня уши чуть ли не в трубочку сворачиваются. «Это что еще такое?» Смотрю, как ведьма дует в какую-то странную штуку. «Это свисток праздничный», — обдает меня убийственным взором. «Ой, как страшно!» Но происходящее дальше меня вконец выводит из состояния равновесия. Кейна накрывает прилавок скатертью, после идет к чайнику, включает. Скоро на прилавке уже дымятся кружки с чаем, и ведьма приступает к торту, вернее, помогает Отису отрезать куски, раскладывает те по тарелкам, но почему-то только два куска. Себе не берет. «А ты?» Сын первым делом хватается за третью тарелку. «Это же твой торт, Отис». Вижу, как теряется. «Но ты же на моем день рождения!» Чешет за ухом. «А значит, должна съесть торт. Ладно, тогда угощай». Ей Отис отрезает сам, сам вонзает в кусок вилку, сам подает. «Спасибо». Что сказать, торт выше всех похвал. Шоколадный мусс и мягкие коржи тают во рту. Кейна действительно творит чудеса кулинарии. Недаром к ней такая очередь. Я все-таки понаблюдал. Поставил патрульную машину напротив переулка. Народ к ведьме идет и идет, кидают свои заказы в ящик. Но сейчас важнее другое. Реакция Отиса на нее. Мой сын ведет себя как ребенок, а не как загнанный в угол зверек. Ему все интересно, ему все радостно, ему хорошо. Недаром говорят, что дети чувствуют тех, кто внутри несет добро. Да что там, я сам весьма странно реагирую на эту женщину. Словно какое-то шестое чувство срабатывает каждый раз. Неспроста же хвост встает в стойку смирно. Опять вон рвется, но я держусь. И не смотреть на ведьму не могу. Приковывает к себе. Видимо, она все-таки многое взяла от матери, о которой я тоже узнал. Потомственная ведьма, довольно сильная. Но после первого неудачного брака с варлоком ушла в мир людей, где и осталась. «С днем рождения, Отис!» Кейна ерошит ему волосы, после чего снова лезет под прилавок и достает оттуда пеструю плоскую коробку. «Держи», — протягивает сыну, — «подарок от меня». «Ой, а что это?» «Дома узнаешь», — смотрит на часы. «И я понимаю, что пора нам и честь знать, тем более скоро рассвет». «Благодарю», — склоняю перед ней голову. «За все». «На здоровье», — улыбается краешками губ, а глаза снова вспыхивают. Вот ведь ведьма. Пока она старательно упаковывает торт, я продолжаю наблюдать за ней. В каждом движении уверенность, ловкость, но все-таки замечаю спешку и некую обеспокоенность. Видимо, мы ей доставили неудобства. В конце концов, я ведь ничего не знаю о ней самой. Чем живет, как, с кем. Тогда же невольно поворачиваюсь к входной двери, что ведет в ее мир. Там еще темно, но машины мелькают все чаще. Никогда не был в мире людей. Впрочем, как и Кейна, не была в нашем. Она родилась среди людей. Ее мать не стала оформлять межмировой паспорт, что тоже странно. Видимо, решила с концами порвать с родиной. Но коль в Кейне есть магия, то и право проживать на родине своих предков у нее тоже есть. Его только правильно оформить нужно. И почему я об этом вообще думаю? «Отис, нам пора». Беру короб. Сыну хоть и не хочется, но послушно идет за мной, однако все время оборачивается, а Кейна следует за нами. Перед закрытием ловлю ее взгляд. Так мы и смотрим друг на друга, пока портал медленно смыкается. «Идем», — подталкиваю своего чертенка к машине. А тот мигом впадает в привычное состояние, насупливается, плечи опускает, но подарок держит крепко. «Тебе понравилось?» Может, стоило дома отпраздновать? Пусть хоть что-нибудь скажет, поделится впечатлениями». «Давай закажем еще торт». Сразу оживляется. «Как-нибудь. У тебя ведь тоже день рождения скоро». «О, вспомнил». Усмехаюсь. «Может быть. Только вряд ли госпожа Кейна захочет нас видеть снова». «Это еще почему?» Вскакивает со своего места, а чтобы не свалиться, цепляется за сиденье хвостом. «Ну, у меня с ней как-то не заладилось». «С тобой, может, и нет, а со мной заладилось. Она добрая и красивая. И не жадная, вот!» Трясет коробкой. «Даже подарок подарила». «Хорошо, я подумаю». Домой возвращаемся под утро. Отис сразу поднимается к себе, а я остаюсь внизу на диване. На сон осталось всего-то пару часов, потом в комиссариат. Мэр знатно накрутил нам хвоста. И когда уже почти задремал, меня как осеняет. Вот и ответ. Вот и решение. Я предложу ведьме работу, няней. Предложу достойную оплату, уж точно не меньше того, сколько она зарабатывает на тортах. Да-да-да. В итоге быстро привожу себя в порядок, наведываюсь к сыну. А он лежит в кровати. Подарок рядом. Кейна будет здесь, и они поладят с Отисом. Но прежде мне нужно больше информации о ней. К тому же необходимы документы, которые обеспечу без проблем. Главное, чтобы ведьма согласилась. Однако что-то мне подсказывает, переговоры будут не из легких. Дорога занимает чуть больше часа. Уже в своем кабинете вызываю помощника. «Корсак!» Сбрасываю куртку. «Мне нужна информация, срочно!» «Какого рода?» «Ведьма, Кейна Артемовна Денисова». «Кейна? Та самая Кейна?» Вижу, как его глаза лезут на лоб. «Вы все-таки обратились к ней?» «Да, она. Да, обратился. Но сейчас не об этом». «Что-то не так? У Кейны проблемы?» «Нет у нее проблем». Бросаю на него злобный взгляд. «Понял. Есть у меня знакомые на той стороне, помогут». «И еще. Оформи запрос на получение вида на жительство на ее имя и отправь в посольство. К запросу приложи данные о родителях». «Будь сделано». А дальше дела насущные. Совещание за совещаниями, два выезда на место преступлений. Ограбили высокопоставленных членов городского совета. Как туда не поехать и не засвидетельствовать свое почтение? Раньше я презирал их всех, считал жалкими бюрократами, оторванными от реалий жизни. Впрочем, мнение своего не изменил, но в силу занимаемой должности теперь вынужден нет-нет да расшаркиваться перед этими толстосумами. Все-таки от них зависит бюджет управления, а это зарплаты моих коллег, оснащение и прочее, прочее, прочее. До вечера, так и катаясь по городу, параллельно позваниваю Отису и каждый раз на вопрос «как дела?» слышу «норм». Откуда только он взял это жуткое словцо? Что это вообще такое? Норм. И уже собираюсь ехать домой, как получаю сообщение от помощника. Я все достал. Тогда мчусь обратно в комиссариат. Господин Герон? В кабинет заходит довольный Корсак с пухлой папкой в руке. Вы просили информацию о ведьме? Уже? Резко опускаюсь в кресло. Да. Она добропорядочная и законопослушная гражданка. Информация о ней в общем доступе, даже напрягаться не пришлось. Давай сюда. Наконец-то я узнаю, кто такая эта Кейна. И скорее выпроваживаю Корсака, ибо на сей раз сдерживать свой хвост не в силах. Как только за помощником закрывается дверь, хвост становится трубой. И мне уже плевать. На все плевать, кроме того, что содержится в папке. Итак. Карина Артемовна Денисова, 25 лет. По образованию бухгалтер-экономист, 2 года как индивидуальный предприниматель. Семейное положение. О, в разводе, имеет 5-летнюю дочь. Вот это новости. Встаю и начинаю наматывать круги по кабинету. У нее тоже ребенок и тоже воспитывает одна. С этим сложнее. С другой стороны, что и терять? А дом у меня большой, все поместятся. И Отису будет веселее.